Мать прочитала эту расписку, рассмеялась и сказала со вздохом: «Я не настаиваю, чтобы ты стал великим человеком. Мне это не нужно. Стань хорошим человеком. Мне это будет вполне достаточно». Это было так давно. Это было просто старой шуткой. Полк забыл о ней. Он не стал великим человеком и никогда им не станет. Да и не очень-то хотелось. Просто жил, как жил. А отец вспомнил. И вчера полк сказал отцу: «Не думай об этом, старик. Мне сказал Фрелинд, что ты все делал в жизни не так, как другие. Ты и это сделал не так. Но все, что ты делал, меня устраивает. Я тебя люблю. Сейчас у меня очень трудное время. Но недели через две я заскочу к тебе, когда закончу это. Я должен поехать в Россию. Но перед этим я прикачу к тебе, возьму отпуск и будем жить, как когда-то. Будем ходить на рыбалку, поедем на лодке, возьмем палатку, будем жить с тобой на озерах. Я тебе обещаю, ты будешь меня дожидаться». «Да», — сказал отец, — «я тебя всегда дожидаюсь». И голос его не дребезжал. Он стал еще глуше, мягче, может быть, от подступивших слез. Раздался телефонный звонок. Полк снял трубку. «Я хочу поговорить со старшим специальным агентом Стивеном Полком», сказали с характерным нью-йоркским акцентом. Я у телефона. «Здравствуйте, мистер Полк. С вами говорит подполковник Ордынцев, руководитель оперативно-розыскной бригады Министерства внутренних дел России». Полк бесконечно удивился. «Слушаю вас. Мне передали ваш запрос относительно Леона Бастаняна, исчезнувшего в Москве». «Да, я отправил запрос третьего дня и, честно скажу вам, не ожидал, что вы так быстро откликнетесь». «Ничего удивительного», — засмеялся в Москве человек с нью-йоркским акцентом. «Нас это интересует, поскольку мы занимаемся этим вопросом сами. По крайней мере, у нас теперь будет непосредственная связь и возможность обменяться информацией. Я очень рад этому», — искренне сказал полк и, не удержавшись, спросил: «У вас замечательный английский. Откуда?» «Я провел детство в Нью-Йорке. Учился в школе в Ривердейле. Мой отец работал в Штатах». «Ага, понятно», — сказал по-русски полк и предложил: «В таком случае мы с вами можем говорить и по-русски, и по-английски. Моя мать русская, а я с детства знаю русский язык». «Ну, тогда дело сладится», — засмеялся на другом конце провода, на другом континенте, через океан Ордынцев. «Дело Бастаняна, считайте, в шляпе. Мы еще до вашего запроса всерьез искали Бастаняна. Как я понял, вы и раньше обращались с этим же вопросом». Полк мгновение помолчал и медленно сказал: «Я не обращался ранее ни с какими запросами. Тот рапорт, о котором вы говорите, единственный». «Да?» — удивился Ордынцев. «У меня создалось впечатление, будто этот вопрос давно курсирует между нашим и вашим руководством. В принципе, это не важно. Мы будем заниматься этим делом очень рьяно». Москва, гостиница «Ренессанс». В школе, обучая недорослей азам электричества, показывают живописный опыт. Магнит подносят к рассыпанным металлическим опилкам, а вокруг полюсов образуются концентрические круги из железных крошек.